Оставшуюся часть пути она молчала, а думал о чем-то своем. Чем меня откровенно порадовало. Может, и стоило оставить ее как трофей, судя по записям профессора, была хороша в постели, но она меня по непонятной причине раздражала. Честно говоря, у меня возникло большое желание довести ее до колонии и передать руководству колонии. Что оно с ней будет делать, меня не интересовало. Всю дорогу я гнал почти на пределе возможного, и вскоре впереди показался опорный пункт колонии. Заметив его, сразу затормозил, не зная, что мне делать. После чего вызвал Валоя. «Ты не можешь вести нас аккуратнее?» С явным недовольством в голосе спросил он. «Могу, но боюсь, в этом случае мы бы не добрались до колонии». «Мы что, уже добрались до колонии?» «Да, она впереди». «Точнее, опорный пункт, а если быть еще точнее, то, что от него осталось?» «А что с ним?» «Собственно, почти ничего, один небольшой кусок стены, оставшийся от первого этажа опорного пункта, и все. Рядом три воронки. Думаю, они остались от танков. И что будем делать?» «Это я у тебя хотел спросить. Или едем дальше, или я вас оставляю и один отправляюсь на разведку». «Даже не знаю», — ответил он задумчиво. «А мохнатых видно». «Не вижу, но это совсем не значит, что их там нет». «Может, ушли?» «Не знаю, так что будем делать?» «Тогда едем, но, если увидишь мохнатых, сразу назад». «Договорились», — а про себя добавил, — «учить он меня еще будет». Приблизившись к опорному пункту, остановился и осмотрелся. Окружающий пейзаж откровенно не радовал, на такой пейзаж за последние несколько дней я насмотрелся в избытке. Везде виднелись следы ожесточенного боя. Десятка-два убитых мохнатых лежали около остатков опорного пункта, среди них заметил тело всего двух погибших космодесантников. Видимо, только эти двое выжили после уничтожения опорного пункта и попытались прорваться в сторону колонии. Попытка у них оказалась неудачной. Подъехав к ним, я стал выбираться из кабины. «Ты надеешься, что они живы?» «Даже мне понятно, что они погибли». «У тебя забыл спросить, что мне делать», — огрызнулся в ответ. «В том, что они мертвы, у меня не было сомнений, но интересовало меня другое». Подошел к ним и потрогал пульс на шее. Пульса нет. Забрав жетоны, банковские чипы и оружие, вернулся в кабину. «Ну что, убедился?» Со злорадством поинтересовалась Элина. «Убедился в очередной раз, что ты полная дура. Я проверял температуру тел, а то, что они мертвы, я и без тебя видел». «И зачем ты проверял температуру?» «Чтобы понять, насколько давно они погибли». «И насколько давно?» «Точно больше 3 местных суток». «Это плохо или хорошо?» «Время покажет». В колонии не находилось ничего, что влекло бы мохнатых к колонии, но в то же время они постоянно устраивали набеги на колонию. Оставив опорный пункт, двинулся дальше. Уже начало темнеть, когда мы подъехали к ближайшим домам колонистов. Картина здесь была удручающей, разбитые двери, окна и везде тело убитых колонистов и мохнатых. Подъехал к ближайшему дому и через окно заглянул внутрь. Мохнатые убивали всех подряд, никого не щадя. Вся семья, проживавшая в этом доме, погибла в тщетной попытке отбиваться от мохнатых. В живых здесь не осталось никого, и только ветер теперь гулял среди домов колонистов. «Поехали отсюда», — нервно сказала Элина, рассматривая обстановку в доме. «Куда ехать? Ты еще не поняла, что мы уже приехали. Нет больше колонии. Здесь все погибли. Может, и не все». Сильно сомневаюсь, но в этот раз послушал ее и поехал дальше, одновременно вызвав по рации Валоя. «Видел?» Спросил у него, хотя был уверен, что он все видел. В кузове хватало дырок после попаданий плазменных винтовок мохнатых. «Да, мы все видели», — подтвердил он. «И что будем делать?» «Нам нужен пищевой синтезатор». «И где его искать?» «Ты смотри, я здесь был всего один раз и большую часть времени провел в камере СБ. Поезжай в центр колонии, там разберемся». «Понял». Вскоре грузовик заехал в центр колонии и остановился. В баре, где мы сидели с Ники, ярко горела вывеска, на некоторых зданиях тоже, но никого из разумных здесь больше не было. Везде лежали тела погибших колонистов, космодесантников, мохнатых, и царила гнетущая тишина. Только ветер и крупные капли дождя, время от времени барабанящие по крыше грузовика, немного разгоняли эту тишину. «Приехали», — сказал я Валою. «Вижу», — ответил он мрачно. «Тогда что сидите в кузове?» «Вылезаем, начинаем искать пищевой синтезатор и картриджи к нему». «А мохнатых нет?» «Да вроде не видно». «Похоже, колонистов перебили и ушли». «Я с тобой», — сразу заявила Элина. «Да делай, что хочешь», — отмахнулся от нее и стал выбираться из кабины. Спина стала болеть еще сильнее после бешеной гонки по джунглям. Пока я выбрался из кабины, Валы с компанией находились уже рядом. «Куда пойдем?» — спросил Валы. Вы идете по барам и местным торговым лавкам, собираете все съестное, а я проверю узел связи. Мы с тобой. Мы не вооружены. А если здесь есть мохнатые? Если бы здесь находились мохнатые, они бы уже на нас напали. Да и потом посмотрите вокруг, здесь полно валяется оружия. В кабине грузовика тоже есть несколько заряженных винтовок, только заподстрелите сами себя или еще кого со страху. Может, кто-то здесь выжил. Хотя шансов, прямо скажем, немного. А ты куда? Я уже сказал, проверю узел связи, администрацию колонии и местное СБ. Грузчик из меня все равно никакой. Они полезли в кабину грузовика, а я направился в узел связи. Элина пошла за мной. Честно говоря, до последнего надеялся, что здесь кто-то выжил, и я смогу здесь подлечиться и избавиться от Элины, но моя черная полоса продолжалась. Теперь даже собранное мной оружие некому продать. Впрочем, подойдя к узлу связи, мне пришла в голову другая мысль, и от нее мне стало не по себе. Если колония сообщила в Империю, что все погибли, то к нам не отправят корабль. С другой стороны, вряд ли нас здесь бросят. Учитывая, что здесь находится база древних и производства, как одно, так и другое, наверняка стоит очень приличная сумма в кредах, бросать все здесь точно не станут. Завезут новых колонистов, уничтожат мохнатых и продолжат работу. Да и молчание колонии даже хорошо. Это ускорит прибытие корабля сюда. Около двери в узел связи лежали убитые два колониста и космодесантник. Судя по всему, они вышли из узла связи, и здесь их атаковали мохнатые. Рядом с ними лежала убитая многоножка и трое мохнатых. У меня сложилось впечатление, что они совершенно не ожидали появления здесь мохнатых и были не готовы к нападению. Сопротивление мохнатым сумел оказать только космодесантник, а колонисты погибли почти сразу. «И что ты на них смотришь? Думаешь, оживут?» — спросила Элина. «Нет. Думаю, может тебя уложить рядом, а то говоришь много. Не боишься без подружки остаться?» Подружки открыл дверь и зашел внутрь.